Бандит добавлял: «Только Сашке не говорите, что это я вам про него сказал. Убьет. Впрочем, он и сам вам живым не дастся». Эпилог. В тот же день Сашку арестовали. Был суд. Садиста, державшего в страхе всю Москву, приговорили к повешению. Но к 300-летию дома Романовых последовала амнистия. Сашке повезло. Смерть ему заменили 20 годами каторги. Остальные участники БАР получили по 13-15 лет. Кто он был, этот Сашка? Сын городского головы одного из уездных городов Пензенской губернии. После гимназии поступил в семинарию, отсюда его кличка. Но за ним давно подмечали разные странности. Он любил до крови ущипнуть товарища или тайком стукнуть ногой кошку. Вышибли его из семинарии после того, как застали за жутким занятием. Привязав к дереву собаку, он потрошил ей брюхо. Еще прежде удивлялись, что возле семинарии летает много искалеченных голубей. Невольно вспомнили о двух изувеченных телах местных жительниц, которых обнаружили недавно возле крепостных стен города. Великий Октябрь освободил Сашку из тюрьмы. Пробил его час, он подался в ЧК. Теперь он вновь подкручивал усы и творил зверства, не таясь от людей и закона. Но чем-то не угодил новым хозяевам, и в 1920 году был ими расстрелян. Об этом позже вспоминал Кашко, который к этому времени обосновался в Париже. Жил он на Рю Моцарт по соседству с полицмейстером Егоровым из Коломны. Так начинался кровавый 20 век. Стрелы Амура. Елене и Екатерине Лавровым. Над Петербургом тяжело занималось хмурое утро. К Троицкой площади, против Сената, тянулись любопытные до кровавых зрелищ. На плахе лежал, отсвечивая широкой гранью, большой топор. Здесь же торчал вытесанный из толстого бревна с остро отточенной верхушкой кол. Поскрипывая новыми сапогами, по эшафоту прохаживался низкорослый и короткорукий человек с повязкой на нижней части лица — палач. Ударили барабаны. В сопровождении конвоя показался рослый белокурый человек. Вопреки страданиям, облик его все еще сохранял красоту. Календарь показывал 16 ноября 1724 года. Нынешняя кровавая трагедия свое начало брала без малого 30 лет назад. Сладкая приманка. В доме виноторговца Иоганна Монса, с незапамятных времен перебравшегося из Германии в хлебосольную Москву, царит веселье. Гуляет любимец царя Петра, умница, дебошаный бабник Франц Лефорт. На коленях у него сидит младшая дочь Монса, Анна. Синеглазая, с крепкой грудью и высокой прической густых русых волос. Веселая и не стесняющая себя условностями поведения, она способна вскружить голову любому мужчине. Лефорт подымает бокал. «За твою неземную красоту, Анхен! Пусть она послужит во благо всем нам, немцам, проживающим в Москве! Я уж говорила тебе, Герру Питеру, он жаждет с тобой иметь рандеву!» Анна лукаво смотрит на своего друга. «Ой, Франц, не пылеешь ли? Сумеешь ли отсушить Анхен от своего сердца?» Лефорт с наслаждением выпивает вино и вновь льет в лафитник из пузатой бутылки. Потом хохочет, обнажив крепкие, желтые от курения зубы. «Русские хорошо говорят! Баба не лужа, всем хватит напиться!» И он вдруг надолго присосался к сочным губам девицы. В углу сидит за шахматным столом малолетний братец Анны, Вильям. Он разыгрывает партию сам с собой и внимательно слушает разговоры. На пороге вырастает с новой бутылкой вина старый Монс. Отец с добродушной улыбкой смотрит на дочь, ставит Рейнское на стол и замечает Вильяма: «Уходи отсюда, лучше дай корм курам и поменяй им воду». золотые занавески. Неделю спустя теплым розовым закатом на Яузе-реке против Кукуй-городка показался тяжелый струк. На носу лодки стоял царь Петр. Сложив по привычке на груди руки, вздернув подбородок и крепко сжав маленький рот, он с острым любопытством разглядывал сие немецкое благополучие. Мельницы с флюгерами, чистенькие домики под островерхими черепичными крышами, стриженные газоны и посыпанные песком и гравием дорожки. Петр скосил глаза в сторону Лефора, сидевшего на передней скамейке. Невероятная перемена! Только что плыли мимо черных изб развалюх, поваленных плетней, заборов, убогих огородишков. И вот на тебе! Уют, достаток, порядок! Отчего так? Лефорт хмыкнул, пососал вишневую трубочку, произнес: «Тот много чего любопытного, Гарпитер. Коровы дают молока раза в два больше, чем у ваших крестьян. Огородные овощи куда крупнее и вкусней. Покажу вашему царскому величеству мельницу водяную. Она трясет ткацкий стан, поднимает воду в деревянный громадный чан и трет табак. Еще больше вещей изумительных в домах кукуйцев. Тут живет, я вам упоминал о нем, честный виноторговец Монс. Так у него хранится музыкальный ящик с двумя птицами-сиренами, кои поют дивными голосами, машут разноцветными хвостами и хлопают крыльями, а под их музыку танцуют персоны, вполне согласные натуре, но величины самой незначительной». Лефорт выставил свой мизинец. «Хочу видеть», — коротко приказал Петр. Петру ящик очень понравился. Заводили его Анна и норовивший помочь ей Вильям. Наглядевшись на танцующих персон, Петр неожиданно сказал: «Подыми, Лефорт, крышку! Что там внутри?» Старый Монс побледнел. Ящик был семейной реликвией, а главное, стоил зело дорого. Тогда она качнула бедрами, сделала танцевальное движение и ласково заглянула в глаза Петра. «Ваше Величество, я тоже умею петь и танцевать. Но если любопытство заставит вас заглянуть в мои внутренности, то я уже никогда более не сумею делать этого». Петр было недовольно сморщил нос, дернул ногой, но вдруг добродушно улыбнулся. Все радостно расхохотались, а старый Монс, удержав вздох облегчения, пригласил: «Садитесь, пожалуйста, Ваше Величество, за стол. Будем вместе ужинать». Сметливый Вильям попытался подтолкнуть тяжеленное кресло поближе к Петру, но оно даже не сдвинулось с места. Ребенку помог Лефорт, а царь спросил у мальчика: «Ты науки изучаешь?» «Грамматику немецкую, а также русскую, математику и рисование. Со мной Анхен и Фатер занимаются. Я родился в Москве и хочу «Зер гут» читать и писать по-русски». «Молодец!» — Петр хлопнул мальчишку по плечу. «Когда выучишься и подрастешь, приходи ко мне, приму тебя, Вильям, на государеву службу». С той поры зачастил Петр в дом Монса. Уже не таясь, запахивала Анна золотые занавесочки спальни, кричала оттуда брату: «Вильям, принеси Гарпитеру свежего пива, да не расплескай!» Лефорт ходил довольный, Монс с карандашом в руках подсчитывал доходы. Петр строил для Анны дом. Та, мобилизуя все свои испытанные женские чары, крепче и крепче привязывала к себе царя. Малолетний Вильям часами просиживал над книгами, мечтая о службе государевой. Каждому свое. Бежало время. Круша старые порядки и человеческие судьбы, Петр возводил новую Россию. Многое менялось на глазах. Лишь страсть к девице из немецкой слободы не ослабевала в царском сердце. В марте 1697 года Петр отправился путешествовать по чужим землям. Пропадал года полтора. Ни строки письма, ни устного привета Анне. Та решила: «Бросил меня царь, завел себе новую девицу, упустила счастливый шанс».

Меня пожирает страсть, которую вы разожгли в душе моей. Когда вас нет, жизнь делается постылой, вечно посылающей вам любовные вздохи, Анна. Петр швырнул письма, плюнул вслед. Ах, дура! А как лгала мне замечательно! Я ведь и впрямь думал, что без меня ей нет радости, блудница вавилонская. Кликнул Меньшикова. Алексашка, отправь срочную депешу московскому начальству. Анну Монцеву под строгим караулом заточить в доме ее. Изонова запретить любые отлучки под страхом смерти. К ней никого, окромя прислуги, не допускать. За все ее худые поступки запретить выходить даже в кирху. Зело извольте выполнять все написанное со всей неукоснительностью. Петр. Гонец, молотя шпорами по лошадиным бокам, полетел в Москву. Челобитец. А после в королях прусского Георгия Иоганна фон Кайзерлинге шла молва, что он в свое время был сожителем Анны Монс. Так это было или иначе, правда, теперь не сыскать. Но из архивных документов достоверно известно следующее. Летом 1707 года главная квартира русской армии, ожидавшей Карла XII, находилась близ Люблина. Здесь присутствовали Кайзерлинг и Вильям Монс, юный красавец, лицом поразительно схожий со своей сестрой. Фасол опекал Монса, тот даже нашел приют в его жилище. Еще прежде Вильям откровенно признался Кайзерлингу: «Самое выгодное дело для меня — служба русскому царю. Когда я был еще мальчуганом, Петр заметил меня. Но моя сестренка, у которой между ног всегда свербит, сотворила мне великую обиду, поссорилась с царем Петром. Ныне я ею полностью тем ограблен, ибо не имею средств к достойному существованию. Если бы вы, мой благодетель, замолвили за меня хоть слово единое. Государь вельми вас уважает». «Сие есть правда!» Кайзерлинг тряхнул париком, роняя с него на камзол пудру. «Это хорошо, что вы уведомили, Вильям, меня о своих намерениях. Завтра у царя очередная пьянка. Вы знаете, что русские не умеют жить без пьянства и безобразия. Я попрошу Гэра Питера. Он, я уверен, мою просьбу уважит». «Если бы знал посол, на какой срам он себя обрекает!» Скандал. На другой день Кайзерлинг, пригласив с собой Вильяма, прибыл на званый ужин к Петру. В комнатах было накурено и душно, так что в открытые окна даже не влетали комары, полчища которых развелись тем летом. Сразу же столкнулись с Меньшиковым, румяным лицом, всегда веселым, говорившим столь громко, что слышно было за версту. Кайзерлинг любезно расшаркался. «Князь, позвольте представить вам всего молодого человека!» Меньшиков грохнул смехом. «Ха! Вильяма я знал еще шпингалетом, когда навещал его сестричку!» «В отсутствие!» — он хитро подмигнул, понизив голос. «Царя, батюшки! Помнишь, Вильям, я тебе еще заморских конфет дарил!» «Ха! Простите, герр-посол, я забыл, что вы тоже согревали ложе очаровательный Анхин. Я не прав? Простите, ошибся». Скрипнул зубами от досады посол, но оскорбление стерпел. С возможной галантностью осклабился. «Нынче день веселья. Самое время прощать виновата. Князь, молю вас, окажите протеже Вильяму. Замолвите словечко перед государем. Нельзя ли принять Монса на военную службу?» «Ой, хитрец!» Меньшиков ткнул перстом под посольское ребро. «Ты, сказывают, скоро с Монсами породнишься, на Анхен женишься. Вот и хлопочешь. А я-то с какой стати перед государем буду запальных поклоны метать?» Кайзерлинг поднял жирную пятерню и стал стаскивать с указательного пальца крупный бриллиант. Светлейший брезгливо отстранился, скорбно покачав головой. «Хочешь, пустяком откупиться. Птенцы Петра честью не торгуют. Чай не уличные мы девки. Подумал, почесал волосатую ноздрю, махнул рукой, хитро улыбнувшись. Ты сам лучший момент благоприятный. А государь, коли совета моего спросит, я слово и замолвлю. На то мы расшаркались. Меншиков отправился к Петру и, похохатывая, сказал: «Минхерт, посол с Монкой развратничал, а теперь за наш счет откупиться желает. Еще в жены мечтает взять. Что, в постели, небось, проворная?» Царь налился кровью, засопел тяжко, гневно сжал кулаки. И тут хуже момента не придумаешь. К нему с ужимками и приседаниями, таща за руку Монса, приблизился посол. «Ваше Величество!» — сладко улыбнулся Кайзерлинг, подстрекаемый одобрительным подмигиванием Меншиковых. «Позвольте представить вас!» Петр раздул щеки. «За кого просишь, посол? Мне мало того срама, что я от сестры его перенес. Эту хищницу я воспитывал для себя, имел намерение на ней жениться. Но ее природная натура оказалась столь блядкой, что более не желаю слышать ни о ней, ни о ее родственниках». Тут встрял Меншиков. «Минхерц, дело прошлое, да я тебе уже признавался. Ведь и я с ней во времена он и развратничал. Да и ты, Кайзерлинг, поди своего, сей порочной особой не упустил, не так ли? Ныне хочешь ее в жены взять? Молодец, бери! Она, бабенция, того напередок горячая! Ха! Как вы смеете, князь, говорить столь дерзкие речи?» — топнул ножкой Кайзерлинг. «Ситцевыми словами между нами противность чинится!» Меншиков схватил посла за локоть и громко сказал, хотя и на ухо: «Ну ты, козлобородый, катись от селек!» Далее шли выражения вовсе не дипломатические и равно для печати негодные. Светлейший дал пинка Кайзерлингу, и тот спешно застучал туфельками с бантиками по крутой деревянной лестнице, едва не опрокинув с ног старого воина генерала Нетельсгорста. Петр стоял рядышком, мусолил трубочку и ехидно посмеивался. Оправдательные послания. На другой день Кайзерлинг поднялся с позаранку. Опасаясь, что чья-либо депеша опередит его, застрочил на бумаге: «Люблин, 1907 года, 11 июля, нового стиля. Вседержавный великий король, августейший государь и повелитель. Все подданнейшие и все нижайше повергаю к стопам вашего величества донесения о происходившей вчера попойке. Обыкновенно сопряженная со многими несчастными происшествиями, она вчера имела для меня пагубные последствия. Ваше королевское величество соблаговолит припомнить то, что почти повсюду рассказывали в искаженном виде обо мне и некой девице Монс из Москвы. Говорят, что она любовница царя. Эта девица и вся ее фамилия содержатся уже 4 года под постоянным арестом. По брату преграждена всякая возможность поступить на царскую службу. Я, по несчастью, хотя невинным образом вовлеченный в их роковую судьбу, считал для себя обязанным заступиться за них». Тут от быстрого движения руки чернила брызнули на бумагу. Посол чертыхнулся, присыпал кляксы песком, смахнул его и продолжал писать о тех унижениях, кое он претерпел вчера, по причине своего исключительно доброго сердца. «Царь и Меншиков напали на меня самыми жестокими словами и вытолкнули не только из комнаты, но даже вниз по лестнице, через всю площадь. Я не прошу о мести, но и слезно и всенижайше умоляю ваше королевское величество, как о величайшей милости, уволить меня, чем скорее, тем лучше, от должности при таком дворе, где участь почти всех иностранных министров одинаково неприятно и отвратительно». Через 5 дней, узнав за верное, что посольские магнаты пишут Карлу донос о скандале, Кейзерлинг вновь оправдывает свою неуместную выходку, просьбу об опальном. Он приводит упущенные прежде обстоятельства и подробности. Князь Меньшиков начал грубить мне непристойными словами, вследствие чего его императорское величество в негодовании удалился, тогда как я только возразил, что благородный человек не упрекнет меня в бесчестном поступке и, тем не менее, никогда не докажет того, то тогда князь Меньшиков не переставал обращаться со мной с насмешкой и презрением и даже подвигался все ближе и ближе ко мне. Я, зная его всему миру известное коварство и безрассудство, начал опасаться его намерения, чтобы по московскому обычаю ударом под ножку не сбил меня с ног. Искусством сим он упражнялся, когда разносил по улицам лепешки на постном масле и когда впоследствии был конюхом. Я вытянутой рукой хотел отстранить его, заявив ему, что скорее лишусь жизни, нежели позволю себя оскорбить, и не считаю доблестным человеком того, кто осмелится меня позорить. Свидетелем этого происшествия был бригадир фон Нетельгорст, состоящий на польской коронной службе. Он всенижайше прилагает тут свое письменное свидетельство и готов во всякое время присягнуть в справедливости слов, полностью меня оправдывающих. Статс-секретарь, тайный советник Шафиров, на днях признался в возмутительности всего происшедшего датскому королевскому послу. Князь Меньшиков, собственно, вытолкнул из комнаты и вдоль лестницы при мне находящихся лакея и пажа, прочая прислуга отправилась домой с экипажем. Потом, вернувшись, спросил меня, зачем я хочу с ним ссориться. На что я отвечал, что я не начинал ссору и никогда не начну ее, но не позволю никому на свете оскорблять меня. Тогда он сказал, что если я не считаю его благородным человеком, то он меня таковым не считает, что как я первый позволил себе его толкнуть, то и он может меня толкать, что действительно он тут же исполнил, ударив меня кулаком в грудь и желая вывернуть мне руку. Но я успел дать ему затрещину и выругал его особливым словом. Я отвечал, что сам ничего не затеваю и драться не могу, потому что у меня отняли шпагу, но что если я не получу желаемого удовлетворения от его царского величества, то готов во всяком другом месте драться с князем Меньшиковым. Тогда царь с угрозой, что сам будет драться со мной, обнажил свою шпагу в одно время с князем Меньшиковым. В эту минуту те, которые уж держали меня за руки, вытолкнули меня из дверей, и я совершенно один попал в руки мучителей или лейб-гвардейцев князя Меньшикова. Они меня низвергли с трех больших ступеней и, мало того, проводили толчками через весь двор, где я нашел своего лакея одного. Паж поехал за экипажем. Ваше королевское величество, обладая столь светлым умом, рассудите сами, по ниже изложенным обстоятельствам, что не я, а князь Меньшиков затеял ссору, ибо по первому пункту я не имел ни злобы, ни малейшего неудовольствия против него. Доказательством тому могут служить все мои всенижайшие донесения, в коих до сих пор я не только не упоминал об его ежедневных глупостях, но скорее писал о нем только все хорошее. По второму пункту ясно, как Божий день, что он начал оскорблять меня непристойными словами. Всячески себя обеляя, посол немало сочинил тут, особенно про свой отважный нрав. История смешная, конечно, но она нам любопытна, ибо Кейзерлинг в нашей истории еще появится вновь. Новобрачный покойник. Государь проклинал неверную любовницу, но никто не мог или не умел занять место Анны в его сердце. Он послал ей несколько писем, но внезапно получил такой отпор, что крепко в чувствах задет был, а надежда на примирение сделалась призрачной. Наконец, в 1711 году Анна была освобождена от ареста. Кейзерлинг, мусоля ее лицо поцелуями, нежно говорил: «Моя любовь, нам следует немедля заключить брак». И в этой срочности была необходимость суровая. Кейзерлинг опасно заболел. Петр, узнав о свадьбе, страшно гневался и приказал отобрать у Монсы дом, мною для нее построенный. В результате всех репрессалий Анна переехала жить к своей знакомой немке. 11 декабря 1711 года Кейзерлинг помер. Анна опечалилась сим траурным событием весьма мало. Больше беспокоило наследство покойного, которого ради с его братом началась у Анны тяжба. Вскоре освободившееся место в ее сердце занял пленный швед Миллер. Они были уже сговорены, но 15 августа 1714 года Анна Монс Кейзерлинг скончалась. Похоронили ее на немецком кладбище, рассказывали, что Петр тайком навестил могилку похотливой подруги. Но главные события нашей истории еще впереди. Царские нежности. 28 декабря 1706 года в старом зимнем дворце, позже на его месте построили преображенские казармы, искрилось вино. Изрядно хмельной Петр то и дело кричал: «Виват, Катерина! Виват, наследница!» 23-летняя пленница Мария Скавронская, успевшая побывать замужем за каким-то незначительным человечком и наградить любовью несколько петровских птенцов, родила царю дочь. Мария сменила именно Екатерину, католичество на православие. Венчание и передача ей наследия на российский престол были впереди. А пока Петр прижимал ее к золотым пуговицам мундира. «Матка Катеринушка, требуй, что хочешь, исполню!» Известный историк еще в середине прошлого столетия писал: «Суровый деспот, человек с железным характером, спокойно смотревший на истязание на дыбе и затем на смерть родного сына, Петр в своих отношениях к Катерине был решительно неузнаваем. Письмо за письмом посылалось к ней, одно другого нежнее. В народе поговаривали: ейный папаша в какой-то Лифляндии крестьянствует, а у дочки тут власти да сласти. Сказывает, когда во втором году в полон ее взяли, под телегой солдат утешала за краюху хлеба, а теперь царица». Разговорчивых регулярно вылавливали и кнутом до костей облиховывали. Но вылезшая из грязи новоявленная царица готовила своему самодержавному супругу казнь такую, до которой и в тайной палате не додумались. Фаворит. Немолодой, вечно занятый государственными делами и войнами муж становился все скучнее. Зато красота голубоглазого Вильяма Монса с первой встречи пронзила любвеобильное сердце Катерины. Блудливые мысли заметались в ее голове, как мышь в темном погребе. Не отпускать его, пусть рядом будет. «Папочка!» Равнодушно ленивым голосом обратилась однажды Катерина к Петру. — Тут без особых дел Монс тебе известный обретается. Позволь, пусть в моем ведомстве корреспонденции ведает. Петр поморщился, но покорно вздохнул. — Пусть. Вильяма он допустил на службу еще в 8-м году. В качестве генераль-садъютанта тот состоял при государе и беспрестанно мотался с места на место с различными поручениями. И даже успел отличиться в Полтавской битве, за что получил от Петра внеочередной чин. «Будешь моим камер-юнкером», — томно говорила Катерина, лениво развалившись в шелковом кресле. «Ведай всем, что до моих интересов относится. И прекрати шаши, зело ты камер-юнкер да баб охочий. Не спущу, тебе есть кому дарить амурное внимание». Она многозначительно глянула на Монса. Тот упал на колени, осыпал ее руки горячими поцелуями, Катерина рук не отнимала. Лишь потом слегка оттолкнула, потрепала по щеке. — Иди, записывай свои новые обязанности. И начала диктовать. — Управление моих сел и деревень. — Записал. — Затем ведание казной. — Принятие на службу в мое ведомство. Список был длинный. Другое утро отправились кататься на восьмивесельном шлюпе. День весьма тихим был, ветер самый слабый. Лишь после полудня к Зюйду подался. Оркестр, расположившийся на корме, услаждал слух музыкой. Лакеи ставили блюда с изысканной пищей. Выбор вин был большой, из французских. Катерина и Монс сидели в непосредственной близости на особой скамейке, прикрытый шатром и обитый дорогим штофом. После обеда, склонившись к царице, Монс читал ей свои стихи. «Купидон, вор проклятый, пробил стрелою сердце, лежу без памяти, не могу я очнуться и очи плакати. Тоска точит сердце кровавое, рудою запеклося и все пробитое». У Катерины слеза пробилась из глаза. Она шепнула, — «Никто прежде стихов мне не сочинял. Приходи нынче же, после захода солнечного». Жизнь веселая. Уже через неделю-другую после описанных событий, катаясь в лете по летнему саду, Катерина, как бы между прочим, заметила Монсу. — А ведь ты уже и самое ли главное лицо среди всех моих аристократов. Камерфрау, вельмож, фрейлин, цени сие. — Ценю, матушка, — склонился к руке Монс. Матушка была на 5 лет его моложе. И впрямь вскоре ни одно маломальски серьезное дело не решалось без участия Монса. Взятки вчерашний изгой брат почти не таясь, и без мзды стопорилось любое благое начинание. Добычи ему тащили самые видные люди, самые именитые и знатные. Давали деревеньками, лошадьми, крепостными девушками, бриллиантами. Хапал Монс так алчно, словно жить собирался 2 века. Так продолжалось более 8 лет. До ноября 1724 года. Многие ведали про амурную связь Монса с Катериной и про его лихоимство, но никто, ни Меншиков, ни Ягужинский, ни Толстой и прочие, им равные, на Вильяма не донес. Ибо учинить такой допрос на немца означало донести на саму Катерину. Храбрецов столь отважных не находилось. А донос сделал некий Ширяев, один из неважных дворцовых слуг. Сделал по глупости, зависти и по той причине, что терять ему было особенно нечего. Любопытно, что подметное письмо было направлено вторично. Первое где-то затерялось. Возможно, что и в самом тайном приказе у грозного Ушакова. В воскресный день 8 ноября в спальню к Монсу пожаловал кровавый инквизитор Ушаков. Гаркнул. — Сдай шпагу и ключи, ты арестован. Пойдешь ко мне на квартиру. Там их уже дожидался Петр. Он окинул Монса презрительным взглядом, грустно качнул головой. — Значит, с Катериной? — Да чего ж Монсова фамилия гнусная? Много крови мне испортили за мою ж доброту. Но и ты, однако, Вильям, отвеселился. Суд скорый. Весть об аресте Монс заставила трепетать сотни сановников. Каждый знал за собой вину, а Петр умел искать и жестоко наказывать. Опасения оказались напрасными. Петр был уже не тот, что прежде. Болезни точили его тело. На своем челе государь уже ощущал смрадное дыхание смерти. Да и не желал оскорбленный муж долгих розысков, жаждал скорой рассосавы. Доказали 3 случая взяток, и довольно. 15 ноября судьи, среди них был знаменитый Яков Брюс, объявили приговор. За многие вины учинить Вильяму Монсу смертную казнь, а имение его, движимое и недвижимое, конфисковать. Петр собственноручно начертал «учинить по приговору». После христианского напутствия в жизнь загробную Монс остался в одиночестве. Вдруг заскрипел ключ в замке, дверь тяжело приотворилась. Вошел Петр. Радостная мысль вспыхнула в душе. Катерина заступилась. Власть ее на государе безмерна. Помилован? Пусть буду влачить дни свои в убогой нищей избушке, но только жить, жить! Вильям с надеждой глядел на Петра. После долгого молчания тот медленно произнес: «Мне очень жаль тебе лишиться, но как быть иначе?» Монс ответил: «Я виноват перед вами, государь. Вы всегда были ко мне добры». У обоих на глазах блеснули слезы. Они понимали то, о чем промолчали. Эпилог. Следующим утром белокурого красавца возвели на эшафот, огласили приговор. Впрочем, не весь, а лишь экстракт из него, дабы не тратить время попусту. Монс стоял печально величественный и вполне спокойный. Когда читавший закончил, Монс кивнул ему: «Благодарю вас, сударь, за труд». Затем он простился с народом на все 4 стороны. Вынув что-то из кармана, он протянул пастору: «Возьмите, падре, на память о безвинном мученике. Может, я и был плох, но видит Бог не хуже других». Пастор с любопытством взглянул на подношение. Это были золотые часы с портретом Екатерины. Монс поглядел на палача и обратился к нему с просьбой, теперь уже последней в жизни: «Сделай милость, покончи все скорее», и лег на плаху, хранившую рыжие следы чьей-то крови. Палач исполнил просьбу. Голову он водрузил на шест, по которому побежали струйки крови. Полузакрытые глаза смотрели в серое небо, золотистые волосы велись на ветру. Народ плакал. В тот же день Петр привез к месту казни царицу, ткнул пальцем в сторону шеста. «Узнаешь?» Екатерина равнодушно глянула в мертвые глаза фаворита, кисло сморщилась. «Жаль, что разврат придворных достиг такой степени». Петр фыркнул, но ничего не сказал. Прошел всего месяц. Петр тяжело заболел, забыв и про государственные дела, и про казни. 28 января 1725 года, в начале 6 утра, царь, испытывая жуткие мучения, словно душу его похищали дьяволы, испустил последнее дыхание. Весть о смерти Петра людьми неслужилыми, лучше сказать, сторонниками старины и врагами реформ монарха, принята была с великой радостью. Ни ужасы пыток, ни кнутобойни и вырывание языков не могли сдержать заявлений восторга. Итак, на российский престол взошла Екатерина. Совсем немного не дожил Вильям Монс до своего настоящего триумфа. История ведает немало примеров того, как из грязи попадают в князи, то и мы видели. Дочь палача. Игорю Зорину. Этой страшной истории более 200 лет. Она поразила умы ее современников лютой и беспричинной жестокостью. Любимец двора, поэт Михаил Хирасков, говорил Екатерине Великой, что злоба сия может поколебать в человеке благородном уважение к людскому племени. Отметим, что для раскрытия истины едва ли не впервые в России была произведена с судебной целью эксгумация трупа. Азарт. Семеновского полка капитан Жердинский держал нечто вроде игорного дома. Каждый день здесь, за зеленым сукном ломберных столов, собиралась изрядная компания, состоявшая преимущественно из персон военного звания. В тихий послеобеденный час, когда многие из петербуржцев вкушали по древнему русскому обычаю сон, исходил азартным томлением майор лет 35. Хрупкого, словно саксонский фарфор сложения, с узким, побледневшим от волнения лицом, с растрепанным коком над высоким лбом, он испытывал фортуну завистом. Взмокший и слегка дрожавший ладонью время от времени, он подгребал к себе выигранные деньги. Сидевший напротив мрачный кирасир пошарил по пустым карманам мундира и со злобой плюнул на пол. — Ну, Христер Клод, тебе везет, как подлецу. Выставил меня начисто. За какой-то час просадил тебе месячное жалование. Что ж, я пошлю теперь старухе-матери. О, где ты, моя удача! Клод ехидно ухмыльнулся. С твоим счастьем, Парамонов, только по воронам из мортиры палить. Клод усмирял Пугачева, самолично, осуждаемый за это офицерами, повесил десятка-полтора бунтовщиков, отличился под Казанью. Теперь же, согласно его рапорту, отправлялся на родину в Лифляндию для поправления пошатнувшегося домашнего хозяйства и болезни супруги ради. «Играешь? С надеждой получить еще чего-нибудь в качестве трофея?» — спросил Клод. Парамонов подумал, достал серебряные часы, положил на стол. Игра возобновилась, и через несколько минут часы поменяли хозяина. — Я пас! — поднялся кирасир. — Если желаешь, угости водкой. Игроки подошли к буфету, выпили по нескольку рюмок. Вдруг Парамонов азартно произнес. — Хочешь сыграть на мою крепостную девку? Ей 10 годов, но ловкая шельма. Шьет изрядно, может готовить. За 10 рублей поставлю. Идет? Они вышли на улицу, приказали остановиться извозчику. Через 10 минут подкатили к маленькому домишке, стоявшему поблизости от шлихетского кадетского корпуса. Сам король шведский, Густав III, месяца полтора тому назад, посетил нас, у кадетов был, — хвастливо проговаривал Парамонов, словно король был его личным гостем. — Ужинать будешь? На пороге прибывших встретила тонкая веснушчатая девочка, вытрясавшая половичок. Большие голубые глаза вопросительно посмотрели на Парамонова. Тот обрадовался, похлопал ее по спине. — Видишь, майор, какова красавица, цены девки нет. Скоро возраст войдет, совсем тебе пригодится. И он хихикнул, обнажив темные от жевательного табака зубы. Клод ощупал девочку, недовольно поморщился. — Таща! Якость не то, конежский. — Ну да уважу тебя, Парамонов, сыграю. Выпить у тебя не найдется. Прошли в избу. Даже вечерний сумрак не мог скрыть убожество обстановки. Земляной пол, колченогая лавка, некрашенный стол, да грязный полог, за которым виднелась неубранная кровать хозяина. — Фють! — присвистнул Клод. — Живешь ты, капитан Парамонов, вельми скудно! Тот тяжело вздохнул. — А как иначе? Деревушка у меня под Вязьмой есть, да дохода почти не дает. А жалование мое все на игру нынче уходит. Страх как не везет, а без игры не могу. Тут 2 месяца терпел, зарок давал. Так поверишь, майор, едва не повесился от тоски. Даже веревку намылил, но в последний миг одумался. Клод улыбнулся широкой розовой пастью. — Веревку, капитан Парамонов, береги, и может и пригодится еще. Типун тебе на язык. Мои беды начались еще со службы в любезных сердцу покойного императора Петра III галштинских войсках. После его кончины матушка Екатерина нашим офицерам мне в их числе ходу не дает. Так уйду за выслугой лет в отставку капитаном, а уж давно пора быть майором. Ну да, хватит. Он повернулся к девочке. Поставь, Настя, нам водки и чего-нибудь найди на закуску. Огурцов, что ли, да хлеба. Они выпили. Парамонов предложил. Давай фортуну испытаю. Кости бросим. Пошла Настя по напастям. Бросили кости. Выиграл Парамонов. Затем еще и еще он срывал куш. Клод матерился, стучал сапогами, хлопал по столу кулаком. Парамонов, разбегчаясь от удачи, дал денег Насте, приказал: «Сбегай в лавку к Харькова, купи бутылку марсалы, да прикажи, чтоб дал самый лучший». Мелькнув босыми пятками, девочка поспешила выполнять желание хозяина. Вернулась она скоро. Но счастье уже успело полностью отвернуться от кирасира Парамонова. Он проиграл все, что выиграл прежде. Проиграл и самое Настю. Попивая марсалу, счастливый Клод говорил: «Пусть девчонка несколько дней живет у тебя, Парамонов. Я августа 30-го убуду на родину и возьму ее с собой. Завтра составим купчую, чтоб все дело по закону было. Теперь тебя будут звать». Клод повернулся к девочке. «Триной!» «Почему так?» — вяло спросил Парамонов. «Мою любимую собаку так звали. Да на прошлой неделе околела. Прекрасная легавая была. Да что-то, видно, съела. Будешь мне напоминать ее?» Клод потрепал за ухо девочку. «Поняла, Трина?» Настя покорно кивнула головой. «Поняла, дяденька. Вы меня будете теперь звать Триной?» Клод осклабился. «Смекалистая! А где Трина, твоя мама?» За девочку ответил Парамонов. «Сиротой растет. И мать, и отец в 71-м году от холеры ноги протянули». Так Настя поменяла и свое имя, и хозяина. Если есть на небе ангелы, в тот миг они плакали над грядущей судьбой ребенка. Чума. Парамонов сказал правду про родителей Насти. Когда она была совсем малышкой, ее отец и мать прислуживали в доме Парамоновых, что на Покровке, в Москве. В декабре 1770 года в старой столице разразилась чума. Говорили, что ее занесли солдаты, воевавшие против Турции. Коса смерти нашла свои первые жертвы на какой-то суконной фабрике. Неопытность врачей и легкомыслие народа, не понимавши страшной опасности, позволили болезни быстро распространиться по всему городу. Главнокомандующим Москвы в то время был неустрашимый, согласно легенде, граф Петр Семенович Салтыков. Знаменитость свою он обрел в Семилетнюю войну. Рассказывали, что фельдмаршал расхаживал поверх редутов и отмахивался от летавших вокруг ядер хлыстиком. Теперь же сей воин не выказал прежней удали. Едва началась чума, как он, забыв свой долг, в смятении бежал из Москвы в свою родовую деревню. Дурному примеру последовали гражданский губернатор, комендант, полицмейстеры. Город, брошенный на произвол судьбы, являл страшное зрелище. Как писал очевидец, чернь предалась буйству, насилием, грабежам. Пошел слух, что болезнь нарочно распространяют лекаря. Тогда заболевших стали прятать, не сообщать об онах. Кабаки были наполнены негодяями, и пьяные, выходя оттуда, заражали один другого. Повсюду валялись незахороненные трупы. Мародеры бросались на них, ища деньги и прочую добычу, но находили для себя лишь неминуемую смерть. Мать и отец Насти, верно служившие своим господам, охраняя их покой и безопасность, тоже заболели, и в страшных муках на глазах дочурки скончались. Их хозяева с покойными поступили просто. Приказали выбросить трупы на дорогу. Случай не был единичным. Так что 26 августа 1771 года императрица Екатерина II обнародовала указ. Известно ее императорскому величеству стало, что некоторые обыватели в Москве, избегая докторских осмотров, не только утаивают больных, но и умерших выкидывают на публичные места. Такое злостное поведение навлекает на все общество наибедственнейшие опасности. Если кто в таком преступлении будет открыт и изобличен, таковой безо всякого милосердия будет отдан вечно в каторжную работу, о чем сим и публикуется. На Парамоновых кто-то донес. Не миновать бы родителям капитана лишение всех прав состояния и каторжного лиха. Указы у нас и прежде на первых порах рьяно исполнялись. Да сами они уже во строге заразились чумой и отдали Богу душу. А дело шло к своему концу. Чума в Москве уже прекращалась. Капитан продал московский домик. Девочку-сироту вместе со своей старой няней забрал в Питер. За год до описываемых событий няню похоронили на Смоленском кладбище. Настя стала заменять ее полностью, стирая капитану белье, бегая по лавкам, готовя провизию. Теперь не без сожаления он прощался со своей малолетней рабыней. В его сгрубелом сердце вдруг родилось раскаяние. Оставшись один, Парамонов проклинал в который раз свою несчастную страсть к игре, скрежетал зубами. Ох, мерзость! Как я не мог видеть всей гадости моего поступка? Проиграть черт знает кому, сироту!